Соссенникеру тоже пришлось продать картины Гогена. Развод и другие разочарования омрачили его жизнь. В лицее Мишле, в Ванве он был мишенью насмешек для своих учеников, которые прозвали его Буддой. Безответный, грустный, он проявлял по отношению к ним неистощимое терпение. Но однажды он вышел из себя, один из его учеников, будущий чиновник департамента изящных искусств Робер Рей, просто сказал ему: «А здорово, наверное, быть преподавателем в таком большом лицее, правда, мсье Шуфенекер? Здорово ведь!» Шуф вдруг побледнел, как полотно. «Ах ты, глупый сопляк, дрянной маленький буржуа!» — пробормотал он. «Так ты полагаешь, что для того, кто надеялся стать Сезанном, Ван Гогом, Гогеном, это великое счастье быть вынужденным исправлять ваше дерьмо?» «И не в силах больше сдерживаться», — рассказывает Рэй, — «он разорвал пополам мой рисунок. Мне было неловко и стыдно. Я начал смутно что-то угадывать. Имена Сезанна, Ван Гога, Гогена ничего мне не говорили, как, впрочем, и большинство французов. Не забудь, это был 1900 год. Почему Будда не назвал Бонна, Жан-Поля Лорана или Королюса Дюрана? Эти имена не сходили с языка у моей сестры после каждого очередного салона. По крайней мере, это были люди известные, но не их славе завидовал Шуфенекер, а художникам, о которых никто не упоминал. И тем не менее я чувствовал, что, ссылаясь на Сезанна и Ван Гога, Шуфенекер проявлял больше честолюбия, чем если бы он назвал Бонна или Королюса Дюрана. Когда позже я узнал и увидел, я вспомнил, и чувство стыда за то, что я в тот день сказал папаше Шуфенекеру, так никогда и не сгладилось у меня до конца. Конечно, Эмиль Бернар никогда в жизни не произнес бы этих слов Шуфа. Он стойко ненавидел Гогена и упорствовал в своих обвинениях. Понтовенский мэтр его обокрал. По существу, эта давняя ссора не должна была бы уже волновать Бернара, ведь он давно отказался от исканий своей молодости. Весной 1902 года выставка его египетских произведений была организована представителем сугубо официального искусства, хранителем Люксембургского музея Леонсом Бенедитом. А на следующий год пребывание в Венеции еще ускорило эволюции Бернара в сторону своего рода неоклассицизма, который он пытался противопоставить искусству выдающихся мастеров, с кем ему выпало счастье встречаться. Бернар, по его утверждению, намеревался приостановить упадок французской живописи. Для защиты этого неоклассицизма он основал в 1905 году журнал «Эстетическое обновление», в подзаголовке которого значилось: «Журнал самого лучшего искусства», а в эпиграфе: «Нет ни древнего, ни современного искусства, есть просто искусство, иначе говоря, проявление вечного идеала». Таким образом, Бернар полностью отрекся от того, чем когда-то восхищался. Он ополчился против Сезанна и его гибельного искусства. Ван Гог стал в его глазах очень несовершенным художником, не способным создать ничего выдающегося. А говоря о Гогене, он разоблачал его невежественное ребячество. Джон Револт, несомненно, прав, называя трагической судьбой этого художника, который с упорством работал до самой своей смерти в возрасте 73 лет в апреле 1941 года, но в наследии которого интерес представляют лишь работы, написанные им в юные годы, грехи молодости, рожденные, как говорил сам Бернар, моей пылкой натурой, наделенной слишком живым воображением. Письмо Эмиля Бернара, цитируемое Полем Шалю в газет «Де Бозар» от 1 ноября 1912 года. С лета 1960 года именами Гогена и Бернара названы две улицы в Понтовене. Еще в 1939 году на доме, где когда-то находился пансион Мари Жанны Глоанек, установлена мемориальная доска. Позже в Ле-Пюль-Дю установлен памятник Гогену и его друзьям. Можно держать пари, что нет такого уголка в мире, где память о художниках хранили бы так живо, как в этом уголке Британии. Здесь к живописи питают настоящую страсть. В одном из кафе я слышал, как трое крестьян за столиком спорили о сравнительных достоинствах работ Анри Море и Шамаяры. Картины здесь висят повсюду. В некоторых домах стены увешаны ими от пола до потолка. Гоген ценится, конечно, превыше всего. И многие усердно перерывают свои чердаки и подвалы в надежде обнаружить какую-нибудь затерявшуюся картину Гогена, за которую на мировом рынке можно получить миллион новых франков звонкой монетой. Но, увы, где те картины, которые Гоген оставил в Понтавене? Художник подарил одной из служанок Мари Жанны Глоанек картину, на которой изобразил сборщицу лаванды в красном платье. Как? Красное платье? Нарядное платье на сборщице лаванды? И картина была брошена в воды Авена. Многие другие картины, подаренные Гогеном, постигла та же участь. Некоторыми его холстами пользовались как циновками, другие пошли на починку обуви. Софьян стоил так дорого. Ах, если бы знать!